Глава 10. Мерсилвант. День показался Дану бесконечным. Тииру удалось поймать в долине только 6 лошадей. Еще двоих, серьезно раненых во время схватки, пришлось умертвить. Остальные убежали вниз по ущелью. Помрачневшие Ангес и Лукус собрали 7 полных мешков останков, среди которых были части тел и обглоданные кости. Дан, успевший вернуться с наполненными водой бутылями, с содроганием смотрел, как Хейграст высыпает содержимое мешков, выдолбленную в каменистом грунте, яму. 2 дюжины. Тяжело вздохнул Нари, засыпав захоронение. Не меньше 2 дюжин элбанов здесь. И останки 3 взрослых шаи, которых архи несли с собой. Что с оружием? Отнесли в пещеру, ответил Лукус. Думаю, что вонь выветрится оттуда еще не скоро. Так что вряд ли кто покусится на чужие мечи. Кроме этого, я наконец-то пополнил запас стрел. Да еще и для Линги и Дана принес. «Что с костром, Ангес?» Обратился Хейграст к священнику, который подтаскивал к телам врагов хворост. «Готово. Вытер пот со лба Ангес. Только лучше все-таки зажигать перед самым выходом». «Хорошо», — кинул Хейграст и огляделся. Пес лежал у скалы и, положив голову на лапы, внимательно наблюдал за происходящим. Захваченные лошадки тревожно посматривали на убитых хозяев. Их безразличие к псу успокаивала и лошадей отряда. Они испуганно косились на Айнора, но уже не старались порвать повод и умчаться. Линга, с крепко обхватившим ее шею маленьким Шай, маячила верхом на Эссене, в отдалении. Хейграст запретил ей приближаться к костру. «Ну что?» – спросил Нарис Саша, который облил трупы ламповым маслом. «Думаю, что ужинать мы сегодня не будем. После всего случившегося». «Это кто как?» – усмехнулся Ангес. «Элбан ко всему привыкает. В конце битвы воины иногда принимают пищу, сидя на трупах врага. Но я все же отъехал бы подальше». «Зажигай», — скомандовал Хейграст. «Подожди», — попросил Ангес, увидев, что Тиир внимательно осматривает трупы арха. «Интересно», — медленно проговорил Тиир, дожидаясь, пока Ангес переведет его слова. «Я бы отдал многое, чтобы увидеть, как Саш убил чудовищ. Он сумел увернуться от ударов их дубин и потратил почти на каждого по 2 удара. 3 из них подрезал сухожилие, заставляя упасть на колено. Затем 2 проткнул гортань. 1 рассек череп до переносицы. 4 перерубил хребет. Толщина черепа вожака – 2 моих пальца. Не говорю о мастерстве воина, но у тебя удивительный меч, Саш. Хотя бы потому, что ты не настолько силен, чтобы рубить кости. Это сложно сделать даже хорошей сталью». «У меня действительно хороший меч», – кивнул Саш. «Но дело не только в мече. Архи не собирались со мной сражаться. Они смотрели на меня, как на добавку к вечернему столу. Мне удалось первым убить вожака. Это произвело на них впечатление. Дальше было проще». «И все-таки». Тиир внимательно посмотрел в глаза Саши. «Только теперь я понял тот интерес, с которым в трактир Айдоны пришел мастер легиона Авгов. Попроси Хейграста. Он различит еще 1 стаю архов, чтобы ты, принц, сумел рассмотреть все секреты фехтования Саши». С усмешкой посоветовал Тииру Ангес и щелкнул выуженным из недр мантии огневым. Искры упали на трупы. Языки пламени лизнули ногу 1 из архов. И вскоре клубы дыма потянулись к опускающемуся Алателю. «Уходим», – скомандовал Хейграст. «Подожди», – крикнул Лукус и протянул Сашу к нотующей плетке Бланга. Пес приподнялся на передних лапах и уперся взглядом в ненавистный предмет. Саш подкинул его в руке, рассмотрел и бросил псу под ноги. Друзья замерли. Айнор встал, принюхался, поднял кнутовище и, подойдя к Сашу, положил у его ног. Саш подумал мгновение, затем поднял злополучный нукут и бросил в огонь. И в это мгновение пес повторил то же самое, что сделал совсем недавно с Даном. Он лизнул Саша в лицо, не оставив сухим ничего от подбородка до лба. «Вот-вот», — удовлетворенно заметил Дан. «Неплохой способ умывания, кстати». «Послушай, Лукус», — обернулся к Белу Саш, отплевываясь и вытирая лицо рукавом. «Не мог бы ты помочь мне отучить Айнора от этой ужасной привычки?» «Зачем?» — притворно удивился Лукус. «Радуйся, что у него нет другой ужасной привычки». «Какой же?» — поинтересовался Саш, садясь в седло. «Некоторые собаки, когда хозяева возвращаются домой, любят ставить лапы им на плечи», — объяснил Хейграст. Друзья проехали всего 0,5 ли, когда Алатель коснулся горизонта. Дан держался за Хейграстом. Лукус умчался вперед. Линга ехала за Сашем. И маленький Шай с полосками высохших слез на лице висел у нее на шее, намертво сцепив руки. Пес, прихрамывая, бежал рядом с Даном. Он словно выбрал самого молодого из членов отряда и теперь, не отставая, следовал за мальчишкой, но не как прирученное животное, а словно принимал Дана под свое покровительство. Лошадь мальчишки схрапывала и дрожала первое время, затем привыкла. Уже через два ли, после долины Змеиного Источника, началась равнина, редко поросшая раскидистыми деревьями. За спиной путников на восток к Силаулису заворачивали волчьи холмы, превращаясь в неприступную гряду для всякого конного. Впереди темнела полоса леса. «Что это за лес?» – спросил Дан Хейграста, когда короткий вечер сменился ночью, и Нари дал знак остановиться. «Это земля Шаи», – отозвался Хейграст. «И лес этот принадлежит собратьям Негаса. Когда-то для любого Элбана лучшим способом избежать опасности – отдохнуть, подлечить разбитые ноги, утолить голод, выспаться – было завернуть в деревню Шаи. Но только если в твоей голове нет места грязным помыслам. Шаи – особенный народ. Они видят больше, чем обычные элбаны». «Как же они просмотрели четырех архов?» – спросил Ангис, привязывая лошадей. «Думаю, все дело в ребенке», – пожал плечами Хейграст. «Шаи никогда не оставляют в беде сородичей. Он что-нибудь говорит, Линга?» «Он все еще слишком напуган», – ответила негромко девушка, гладя малыша по голове. «Сейчас проверим», – улыбнулся Дан, подойдя к Линге с корзинкой Ралы. Мальчишка приподнял ткань, и аромат свежей выпечки защекотал ноздри. «Лукус!» – воскликнул Саш, копавший в сумраке яму для костра. «Почему ты не насыпал манелу в корзину? Чувствуешь, какой запах? Сейчас голодные шаи прибегут из леса». «Сомневаюсь», – вздохнул Белу, опуская на траву собранный хворост и окидывая глазами темнеющую равнину. «Неладное происходит в этом лесу. Если дикие архи прошли на юг, что же происходит на севере?» «Тихо!» – прошептал Хейграст, касаясь руки Белу. «Смотри». Малыш робко протянул руку, выудил из корзинки затейливую булочку и немедленно начал жевать, еще сильнее прижавшись к Линге. «Дан», – прошептала девушка, пряча заблестевшие глаза, – «приготовь воды. Он захочет пить». «Это мальчик?» – поинтересовался, подходя, Ангес. «Маленькие шаи все на одно лицо. Так же, как и маленькие люди, когда на них смотрят шаи», – заметил Хейграф. «Когда-то и мне казалось, что все жители Эйдмера – близкие родственники, кроме редких Нари, Белу и Шаи». «Как будем спать?» – перевел Ангес вопрос Тиира, напоившего лошадей. «Принц готов охранять лагерь». И добавил от самого себя. «Я тоже. Но сначала неплохо было бы перекусить. Предлагаю дождаться чего-нибудь горячего», – кивнул Хейграс. «Надеюсь, наш бесценный Белу что-нибудь придумает. Охранять лагерь будем поочередно. Первыми Саш и Дан, затем Ангес и Тиир. Последнюю треть ночи Лукус и я». «Не возражаю». Ангес опустился на траву. «Но имей в виду, Нари, утреннее дежурство самое сложное. Постарайся не заснуть». «Не сомневайся», — скривил губы в усмешке Хейграс. «Я вижу, ты решил поспать. Тебя будет, когда Лукус порадует нас чем-нибудь, хотя бы даже глотком чудесного ктара. Когда рядом готовится что-то вкусное, я чувствую это желудком и сразу просыпаюсь», – пробормотал, закрывая глаза, Ангес. «Независимо от того, положит Белу в варево свою мерзкую траву или не положит. Вы бы лучше подумали, чем кормить пса». «Да», – обернулся Хейграс к Сашу. «Где пес?» «Он захотел отлучиться. Пожал плечами, Саш. Я не стал препятствовать. В любом случае кормить его нечем». Дан принес к костру воду, присел на траву и огляделся. Ангес почти мгновенно уснул и теперь негромко посапывал, положив под голову руку и натянув на плечи потертое одеяло, добытое еще на Кабаньем острове. Тиир сидел у поблескивающего в яме костра и повторял за Лукусом слова на Ари. «Котел, огонь, земля, трава, вода». Линга замерла у орехового куста, и маленький Шаи казался тенью на ее груди. Саш и Хейграс молча смотрели в темную даль. Со стороны леса донесся крик далекой птицы, потянуло свежим ветром, и вновь все затихло. «Не нравится мне это спокойствие», — заметил Нари. «Бывал я уже здесь, но никогда не чувствовал тяжесть и боль в груди. Что творится с этим миром?» «Ну вот», — Медленно проговорил Саш. А ты говоришь, что я обладаю какой-то особенной силой. Каждый или почти каждый способен чувствовать. И все-таки беды пока нет. Точнее, беда есть. Она пропитала своим дыханием каждый листок в этом лесу и на равнине. Но сейчас она сдвинулась к северу. Может быть, ненадолго. Скажи, Хейграст, это все еще земля Салмы? Это ее граница, ответил Нари. Лес, который ты видишь перед собой, уже земля Шаи. Но он всегда был мирным для жителей королевства. Шаи не пропускали через свои земли врагов. Их лес меньше, чем лес Дери, но более суров. Он тянется между Волчьими холмами и Силаулисом, до северных порогов. Там уже совсем недалеко, до крепости Урдан. Шаи никому не рассказывали о схватках с врагом, но думаю, что цена спокойствия Салми всегда была высока. Так может, архи переправились через Силаулис? Спросил Саш. Возможно, кивнул Хейграст, но вряд ли. Уж скорее они пришли сюда, через леса Дери. Да и следы мы их видели. Архи – плохие пловцы. Хотя, зацепившись за корягу, способны выплывать даже в море. Но тот берег Силаулиса и восточный берег Крильдиса, который впадает в Силаулис возле Мерсилванта, Салмский, там много застав. Хотя большие поселки располагаются южнее, у Кадиса. Северная провинция Салмии, между мраморными горами, Силаулисом и двумя его притоками, сбегающими с ледников, Крильдисом и Кадисом, и есть родина Салму. Южнее народы перемешаны в пестрый котел. Здесь же даже язык ари не в ходу. Салмы – крепкие люди, которые так же хорошо держат в руках боевые топоры, как и топоры дровосеков. Ну а в междуречью Силаулиса и Крильдиса живут авглы. Ты с ними уже познакомился. Отчаянный народ, которому приходится тяжелее всех. Они родственны к ердам, но не избалованы безнаказанностью и безопасностью. Холодная степь начинается в их землях. С небольшими островками деревьев она тянется до северных чащ. До Гарского прохода. Сразу за ним Адрат. Это пострашнее мертвых земель. А Мерсилвант? Спросил Саш. 4 дюжины ли через лес. Или 2 дюжины до Силаулиса. И еще 5 вверх по течению. Хейграст махнул рукой. Если ничего не произойдет, завтра мы будем там. Легант уже там? Спросил Саш. Не знаю. Пожал плечами Хейграст. Подумал и повторил. Не знаю. Элбаны. Все, кто в силу удивительной везучести оказался в чудесном, спокойном месте, вдали от врагов и несчастья, раздался голос Ангеса. Судя по запаху, который Белу все-таки решил не портить мерзкой травой, Ктар готов. Кто как, а я намерен согреть внутренности. И собираюсь посоветовать Лукусу подержать корзинку с выпечкой над паром. Он вернет булочкам свежесть и вкус. Вот так. Именно так. Белу, может быть, ты напрасно учишь Тиира Ари? В любом случае, не начинай его обучение замечательных слов. Еда готова, все, кто голоден, могут приступать. Маловато все-таки булочек в корзинке. Еще не открыв глаза, Дан понял, что опять проспал. Костер уже потрескивал. И от огня тянуло нежным ароматом. Но нектара, а какого-то бульона. Доносился разговор, но не все голоса были знакомы. Мальчишка вскочил на ноги и с облегчением понял, что поднялся не последний. Ангес свернулся возле самого костра, накрылся с головой одеялом и негромко ворчал, выговаривая Лукусу за утреннее беспокойство. «Ясного дня тебе, Дан!» – услышал мальчишка голос Нари. Саш, Тиир, Хейграст и Линга сидели в кругу с полудюжиной воинов Шаи. Поблескивали огромные секиры. Глянцево отливали кожаные, смазанные маслом доспехи. Маленький Шаи обнимал одного из суровых воинов, но время от времени наклонялся в сторону, дотягивался до колена Линги и нежно гладил его рукой. Дан склонил голову перед воинами, пожелал им ясного дня и присел рядом с Хейграстом. Один из Шаи неожиданно улыбнулся, моргнул огромными глазами и что-то сказал Хейграсту. «Он говорит, что у тебя очень крепкий сон», перевел Нари слова воина. «Это Шаи из племени древесного корня. Они искали пропавших родичей, которые ушли за медом к Волчьим холмам. Обнаружили кровь и следы архов, добрались до змеиного источника и пошли по нашим следам. Я заметил их уже под утро. Они восхищены, что нам удалось победить архов и очень благодарны за спасение ребенка. Этот ребенок – единственный сын их вождя. Все остальные его дети – дочери. Ты сказал им, что малыша спас пес?» – спросил Дан. Я рассказала им все, как было, кивнул Хейграсс. И пес, несмотря на то, что уже ночью вернулся сытым, получил свое вознаграждение. Смотри. Нари махнул рукой в сторону. И Дан увидел Айнора, неторопливо раздирающего тушу Лайна под раскидистым орешником. Пес, Саш, да и вся наша компания могли бы всю свою жизнь считаться желанными гостями в деревнях Шаи, продолжил Хейграсс. Мы подарили Шае захваченных лошадей. К сожалению, они не могут радоваться. Деревень Шаи на этом берегу села Улиса больше нет. Хейграсс сделал паузу. Дан окинул взглядом лица воина, заметил печаль в их глазах. Воин, державший на руках малыша, кивнул. Словно понимал все, что говорил Хейграсс. Все деревни Шаи на полдюжины дней пути сожжены, продолжил Нари. Большой отряд Адрада прошел через них на север. Конечно, пострадало не так много Шаи. Этот лес все еще родной им. Он укрыл их под своими кронами. Но теперь Шаи вынуждены уходить на другой берег реки, искать крова на землях Салма. Они не уверены, что враг не последует за ними туда же. Старые Шаи говорят, что если очень долго убегать от врага, рано или поздно ты встретишься с ним у собственного порога. Неожиданно на безупречном аре сказал Шаи с ребенком. Мы благодарны вашей собаке, этой девушке. А о подвиге воина Саша будем рассказывать детям. Мы предложили зеленому командиру уйти с нами к Силаулису и переправиться в лодках на тот берег. В этом лесу теперь опасно. Кроме северного рога, много других плохих элбанов. В надежде на легкую поживу появились разбойники. Хотя их тоже может присылать враг. Архи, белые волки. Ваш командир не хочет плыть на другой берег. Он ничего не боится. Он говорит, что есть кто-то, кого он надеется встретить в этом лесу. Значит, так оно и есть, согласился Дан. Шаи не могут просто так уйти, объяснил воин. Шаи обязательно должны благодарить вас. Ну что тут делать? Хейграсс взглянул на Саша. Как им объяснить, что благодарности нам не нужно? Мы должны отблагодарить хотя бы его, показал на Саша воин. Шаи всегда отдают долги. Хорошо, неожиданно сказал Саш. Я знаю, как нас можно отблагодарить. Только отойдем в сторону. Воин последовал за ним. Выслушал слова Саша, просиял и что-то крикнул остальным. Шаи поднялись, чинно поклонились, взяли под уздцы подаренных лошадей и пошли на восток. Маленький Шаи, которого посадили в седло, махал рукой, оборачиваясь, пока высокая трава не скрыла воинов. «Как ты их сумел спровадить?» – удивился Хейграсс. «Что ты им пообещал?» «Ничего», – улыбнулся Саш. «Я дал им возможность сделать доброе дело. Неужели тебя не прельщает нечаянная радость?» «Прельщает», – буркнул Хейграсс. «Но она никогда не приходит. Вместо радости опять боль». Он кивнул в сторону полосы леса. В одном дне пути. И где-то там, рядом с врагом, Леган. Надо спешить. Едим и выходим. Линга, растолкай священника. И вовсе не обязательно толкать. Скинул с головы одеяло Ангес. Я уже и по запаху чувствую, что скоро завтрак. И это меня очень радует. Почему они не поехали верхом? Удивленно спросил Дан у Лукуса. Воин Шаи не может взять в руки чужое оружие, сесть на чужую лошадь, съесть чужую пищу, объяснил Лукус. Этих лошадок ждет долгий и утомительный обряд очищения. По представлениям лесного народа, зло не пристает только к детям. Тепло привечаемые путники и друзья могут не догадываться, что после прощания с ними добросердечные хозяева начинают долгий обряд очищения жилища, постелей, посуды. Что делать? Шаи чтят традиции. И несмотря на то, что от мяса они не отказываются, их обряды и обычаи строже и сложнее, чем у Белу. Заал был не таким, задумался Хейграсс. Он с уважением относился к любым верованиям, но не следовал обрядам слепо. Ничто не остается неизменным, заметил Лукус. Тот, кто не может измениться, умирает. Когда я скрывался от погони в мраморных горах, мне приходилось есть летучих мышей и насекомых. Я мог бы следовать своим традициям, и тогда бы сейчас с вами шел кто-то другой. Я чувствую, что лес на горизонте осквернен. Саш поднял голову от чашки с бульоном, оглядел спутников. И все-таки. Хейграсс, Лукус, Дан, Тиир, Линга, Ангес. Как бы ни было, иногда гадко, всякий раз, когда мы встречаем таких элбанов, как Негас, Свагор, Швар, Аганран, Тремба, Визру, как эти шаи. Дышать становится легче. Да, кивнул, поднимаясь Хейграст. И именно поэтому мы куда-то все еще идем. Эй, Белу! Раздался возмущенный крик Ангиса. Так это был не мясной бульон? Как ты сумел меня обмануть? Эл не простит тебе. Ответ вошел в лес возле огромного эрна, расщепленного до половины молнией. Старое дерево, склонившееся перед огнем Элла, назвала его Линга и спросила, обернувшись к Хейграсту. Три дороги ведут к Мерсилванду. Первая вдоль русла Силаулиса. Там много деревень Шаи и тропа неприметная. Но это лишняя дюжина ли. Еще одна дорога – заброшенный тракт, заросший горным кустарником. Вдоль волчьих холмов – Курдану. И там лишняя дюжина ли. Это оттуда. Она подняла руку и, стряхнув, показала клыки Арха. Есть и прямая дорога. Шаи поддерживали ее в порядке. На ней две деревни Шаи, в которых, скорее всего, сейчас никого уже нет. Она идет к Мерсилванду напрямик. Но если враг остается в этих лесах, именно там он и будет. Но Элегант, если он уже миновал Мерсилван, пойдет этой дорогой, предположил Хейграст. Идем коротким путем. Нам есть на кого надеяться. С нами Саш. Да и пес чутьем не обделен. Сделаем так. Обойдемся без дозора. Впереди поедете втроем. Линга, Саш и Дан с Айнором. Мы будем держаться за вами. Между нами не более дюжины шагов. В случае опасности замирайте. И тихо. Все понятно? Вполне. Саш тронул лошадь. Дан, позвал Хейграст мальчишку. Не забывай, парень. Если мы ведем в Мерсилванд Саши, это не значит, что остальные имеют право глупо и безрассудно погибнуть в дороге. Понятно? Понятно, кивнул Дан. Ну и действуй, чтобы я видел твою понятливость. Улыбнулся Хейграст и добавил след. И давай учись договариваться с собачкой. А то мне иногда кажется, что Айнор пристал к тебе потому, что надеется сам тобой покомандовать. Вперед! Друзья прошли по кромке лесной чащи около 6 ли. Дюжину раз узкие тропы выскальзывали из леса. Но Линга продолжала вести отряд к востоку. Наконец она остановила Эссона возле куста можжевельника, осмотрелась и направила коня по узкому прогалку в кустарнике, усыпанному блестящими черными ягодами. Винный кустарник, предупредил Лукус. Смотрите за лошадьми, чтобы ни одна не ухватила ни ветви, а то кому-то придется идти пешком. Линга догнал девушку Хейграс, когда высоченные деревья закрыли кронами небо, а тропинка потерялась среди опавшей хвои и прелых листьев. Тропа не похожа на центральный тракт. Мы не заблудились? Линга остановила коня и внимательно посмотрела в глаза Хейграсту. Затем гордо улыбнулась. Ты не сможешь обидеть меня, Нари. Отец часто проверял меня. Он завязывал мне глаза. 2 дня вез через лес, петлял. Затем предлагал вывести нас. Я ни разу не заблудилась. Но это было в незнакомом лесу. Здесь же я бывала не раз. Мы идем вдоль тракта. Он по правую руку от нас, в полуварме шагов. Идти по тракту опасно. Саш сказал, что оттуда пахнет смертью. Там может быть враг. Смертью? Что это значит? Не преувеличивая мои возможности, Линга, вмешался Саш. Я чувствую следы зла, которые давят на меня с той стороны. Но запах смерти – ощущение пса. Он чувствует смерть, и ему это не нравится. Опасность? Нет, только запах смерти, который дурманит голову. Саш сдвинул брови. Но я не смогу предупредить об опасности. Зло забивает все ощущения. Единственное, на что надеюсь, не пропущу живое существо. Мы выходим на тракт. Скомандовал Хейграст и, похлопав Саша по плечу, объяснил. Пойми, если Легант пойдет по тракту, мы можем с ним разминуться. Это Легант. Если он не захочет, чтобы его заметили, мы его не заметим. Иначе как ты думаешь, он путешествовал в Адрат? Тракт действительно оказался рядом. Узкая полоса, скорее напоминающая лесную просеку, чем наезженный путь, тянулась на север. Лукус спрыгнул с лошади и рассмотрел вытоптанную траву. «Это не шаи», — сказал он. «Шаи не нуждаются в дорогах и почти не оставляют следов. Большой отряд прошел тут 2 дня назад. Не менее 2 вармов всадников, но есть и свежие следы. 6 всадников. Линга, взгляни». «Узнаю», — прошептала девушка. «То же самое было на берегу у Кабаньего острова. Смотри». «Да», — кивнул Лукус. четырехлистник. Копыта одной из лошадей заговорены. Колдун разбойников? Или его лошадь, предположила Линга и обернулась к Хейграсту. Мы остаемся на тракте. Да, кивнул Хейграст. Будьте внимательны. Если Авгал говорил правду, колдун довольно силен. Кому приходилось на своей шкуре испытывать колдовство? Мне, ответил Ангус и достал из-под мантии желтый диск на цепочке. Всякий служитель престола должен быть устойчив к колдовству. Этот амулет на крайний случай. Он был освящен огнем Элла в храме престола. Не очень верю я амулетам, пробурчал Лукус. Я испытывал магию на себе, неохотно сказал Тиир. Еще мальчишкой, когда мой отец все еще был моим настоящим отцом, я ходил к башне страха. Хотел побороть собственный страх. Я должен был пересечь лес, в котором часто гибли охотники и крестьяне, и подойти к краю больной земли. Тогда она начиналась в двух ли от башни. Дальше идти не требовалось. Предания рассказывали, что, встав на границу больной земли, можно разглядеть собак, охраняющих башню. Каждая из них размером с лошадь. Признаться, я похолодел, когда увидел Айнора в первый раз. Тиир дождался окончания перевода и продолжил. Я запасся амулетами и пищей и пошел к мглистому хребту. Уже тогда я был сильным и отчаянно, до безрассудства храбрым. Но я не смог подойти к границе. Ужас скрутил меня и бросил ничком на опавшую хвою. Я оказался беспомощным, как ребенок. К счастью, отец узнал о моих планах и послал могучих воинов, которые вынесли меня обратно. «Все ясно», — кивнул Хейграст. «Хотел бы посмотреть на тех собак, о которых ты говоришь. От себя добавлю, что лучший способ справиться с враждебной магией — убить мага. Поэтому не забывайте, что на нашей стороне быстрота, внезапность и меткость Лукуса, Линги и Дана. Вперед!» Дан тронул лошадь, оглянулся на пса, который бежал рядом, и внезапно почувствовал легкость и уверенность. Привязанность чудовища рождала в груди тепло. Еще в Эдмере у развороченной корчмы вслед за ужасом пришли симпатия и нежность. Когда пес опустил голову на лапы и завилял хвостом, Дану захотелось подойти, погладить, погрузить руки в упругую шерсть, прижаться, спрятать душившие слезы об убитых трупе и тетушке Анде. Тогда Дану показалось, что пес с интересом смотрит не только на Сашу, но и на него. А теперь пес рядом. Бежит, прислушиваясь к лесным звукам и запахам. Поворачивает голову и вопросительно смотрит, когда Дан шепчет «Айнор». «Что это, Хейграст?» услышал мальчишка вопрос Саши. Лес расступился, и друзья оказались на поляне, покрытые четырехугольными черными ямами. «Что это? Печи? Костры? Почему они в ямах?» — повторил вопрос Саша. «Не костры». Хейграст скрипнул зубами. «Недавно здесь был поселок Шаи. Больше никогда лесной народ не станет селиться в этом месте. Когда окончится война, Шаи посадят эрны в каждую яму, в каждое сгоревшее жилище. Линга, скоро следующий поселок». «Через дюжину ли», — ответила девушка. Он стоит на окраине леса. Затем примерно 4-5 ли равнины и Мерсилвант. «Вряд ли уцелел и следующий поселок», — заметил Лукус. «Этот сожжен 2 дня назад. И не всем Шае удалось уйти». Белу показал на дерево, раскинувшее ветви над сожженными домами. Тела 5 Шае раскачивались, подвешенные за руки. Ноги трупов не доставали до земли поллоктя. Тела были истерзаны до неузнаваемости. Несколько черных птиц с криком укрылись в кроне. «Не трогай!» — окликнул Хейграст Ангеса, направившего было коня к телам. «Не вмешивайся с обрядами священного престола в обычаи лесного народа. Шаи — дети леса, и лесу доверяют хоронить своих мертвых». «Такой обычай?» — удивился Тиир. «Подвешивать мертвых на веревках?» «Их подвешивали живыми», — глухо сказал Хейграст. «Обычная практика армии Адрада. Если ему не нужны рабы, пища для архов, они используют пленных для обучения, как считают воинскому искусству. Несчастных подвешивают вот таким образом. И адратские воины соревнуются. Кто сможет убить пленника одним ударом безоружной руки? Затем, когда жертва мертва, а иногда и раньше, ее используют в качестве мишени. Мечут ножи, выпускают стрелы. И это не самая страшная участь пленного». Легант говорил, что воин, плененный воинством Слимита, должен благодарить Элла, если его подвесят вот так, на веревках, и будут пытаться убить. Если Адрат затевает большую войну, и в рядах его войска идут колдуны и маги, из пленных делают мертвых копейщиков. «Что это значит?» — спросил Халадея Дан. «Не спрашивай», — покачал головой Хейграст. «Пусть об этом рассказывают очевидцы». «Что это?» — спросила Линга, останавливая лошадь. Ответ вновь остановился. Белу спрыгнул с упрямца и поднял с земли отрубленный палец Шаи. «Что это?» — еще раз спросила Линга и показала вперед. «И там, и вон там, и дальше». Глухо зарычал пес. Смахнул со лба внезапно выступивший пот Саш. Схватился за скрытый под мантией диск Ангес. «Война!» – прошептал Хейграст. «Война на уничтожение!» Насколько хватало глаз, на дороге, под деревьями, в сумраке лесных прогалков, через каждые 5-6 шагов лежали куски окровавленной плоти. «Они решили осквернить весь лес», – прошептал Лукус, «чтобы Шаи никогда не вернулись сюда». Отряд вышел на равнину сразу после полудня. Всю дорогу через когда-то прекрасный и величественный лес Шаи, а теперь лес мертвых, никто не проронил ни слова. Даже когда отряд проезжал через второй сожженный поселок. И от болтающихся на деревьях разодранных тел на отряд ринулись не менее 5 дюжин грязно-белых волков. Никто не сказал ни слова. В короткие мгновения стрелы успели скосить 2 дюжины хищников. Но не это остановило стаю. А Енор вышел вперед, приподнял шерсть на загривке и глухо зарычал. И огромный вожак затормозил всеми 4 лапами и заскулил. Стая мгновенно растворилась в лесу. Линга придержала лошадь и протянула руку вперед. Мерсилвант там. «Следы врага уходят севернее», — заметил Лукус. «Но авлхие копыта не сворачивают с нашего пути». «Тем лучше», — мрачно заметил Хейграст. «Кажется, мой меч уже ерзает в ножнах. Надеюсь, Лиган не столкнется с негодяями. Движемся без остановок. Не медлить, но и не загонять лошадей. Северные чащи подступают к могильному холму Нали. На свежих лошадках в случае опасности мы сможем добраться до леса. Там много укромных местечек». «Я была в том лесу», — заметила Линга. «И у крепости Урт-Ан тоже. Лучше сражаться с врагом, чем разгуливать по этим рощам». «Боюсь, что у нас не будет выбора», — крикнул Нари. «Вперед!» Кони пошли вскачь. Ветер ударил в лицо. Безжизненная равнина побежала навстречу. Ни единого зверя не мелькало в траве. Ни одной птицы в небе. Темная полоса леса осталась позади, уходя к северу, к волчьим холмам. Чуть колыхалась густая трава, доходившая лошадям до брюха. Блеснула по правую руку широкая лента величественной реки. Потянула свежестью с востока. «Мерсилвант впереди», — крикнул Лукус, когда на горизонте явственно обозначился высокий холм. «Благодарение Эллу. Кажется, мы добрались». «Не спеши», — откликнулся Хейграст. «Следы врага ведут туда же». «Их не так много», — заметил Лукус. «Мы справимся с 6 всадниками». «Какой ценой?» — горько спросил Хейграст. Враг ждал на холме. Сначала друзья заметили только черные точки. Затем, когда отряд приблизился, и холм Мерсилванда ощутимо вырос над плоскостью равнины, точки превратились в черные силуэты. 6 всадников неподвижно замерли возле вершины. «Эл всемогущий!» — остановил коня Лукус. «Ты видишь, Нари?» «Да», — мрачно кивнул Хейграст. «Дерева смарак больше нет». На холме чернел остов сожженного дерева. Раскинулись в стороны черные сучьи со скрученными ветвями. «Конец дереву Агнрана!» — горько проговорил Лукус. «Конец самому прекрасному дереву, которое я видел в своей жизни. Хейграст, ты понимаешь, что это значит?» «Да, Белу», — кивнул Хейграст. «Если этот колдун сумел подняться на холм Мерсилванда, значит, его магия очень сильна. Смарак не смог защитить тебя». «О чем вы говорите?» Ангес развернул коня. «Это всего лишь дерево. Оно не может противостоять колдовству. Оно может изменить путь вражеского войска. Но если хоть кто-то из его воинов подрубит ему корни, дерево не сможет защитить себя». «Мы с отцом привязывали ленты на его ветвях», прошептала Линга, «чтобы вернуться. Я была уверена, что дерево охраняет нас». «Это тебе помогло?» возмутился Ангес. «Даже боги не распоряжаются своей судьбой». Зато своей судьбой распоряжаюсь я, воскликнул Хейграс. Нари. Саш приложил ладонь к глазам. Я учился. И продолжаю учиться у тебя выдержке. Успокойся. Скажи мне, что на вершине? Я вижу камни. Цель нашего путешествия, хмуро сказал Хейграс. Остатки могильника Лея. Последнего короля Вали. Валуны, которые торчат из травы, ближе к крутому берегу Силаулиса, мертвая лужа священного родника. Значит, Алон был убит здесь? Спросил Саш. Да, кивнул Хейграс. Согласно легендам, именно на этом месте, под священным родником, Брен, бог мира Дес, обнажил меч и отрубил голову Алону, богу мира Диелия. Друзья замерли. Только ветер хлопал полами мантии Ангеса. Сомкнул побелевшие пальцы на рукояти меча Тиир. Прижалась к шее коня Линга. Раздраженно тер виски священник. Вглядывался вперед Лукус. Ну, обернулся к друзьям Хейграс. Никакого другого плана, кроме нападения, у меня нет. Движемся вперед столько, сколько сможем. Сколько сможем, повторил его слова Саш и обернулся в сторону пса. Ты боишься, Айнор? Не думаю, что это самое страшное из предстоящих тебе схваток. Пес смотрел вперед, сузив глаза и оскалив зубы. Передние лапы Айнора дрожали от напряжения. Вперед, скомандовал Хейграс. Друзья едва смогли приблизиться к подошве холма. Тяжесть надавила на плечи. В глазах потемнело. Волосы шевельнулись на затылке от беспричинного ужаса. Тоскливо заржали лошади. Уже ясно различая лица врагов, Дан понял, что ни он сам, ни Бату не смогут больше сделать ни шагу. Чудовищно хотелось спать. Все тело дрожало. Против своей воли мальчишка натянул поводья и встал. Всадники у сожженного дерева оставались неподвижны. Один из них внезапно выпрямился в седле и широко развел руки. «Пол Ли», – прошептал Дан. «Я не смог пройти, только пол Ли». Мальчишка хотел сдернуть с плеча лук и не смог. Пальцы не слушались. Друзья останавливались один за другим. В дюжине шагов перед Даном бессильно замерла Линга. Сразу за ней согнулся, пытаясь разорвать сковавшую его магию, Лукус. «Колдун Ари!» в страшном напряжении прокричал Хейграс и тоже замер в седле, упершегося копытами в склон холма Айена. Тир свалился с коня, прополз вперед на дюжину шагов дальше Хейграста и замер с негодующим восклицанием. Сразу за ним, зло и недоуменно рыча, остановился Айнор. Ангес прошел еще две дюжины шагов, поднял над головой сияющий желтый диск, оглянулся и с именем Элла на устах тоже застыл нелепой, изогнувшейся статуей. Только Саш продолжал идти вперед, неторопливо и спокойно. Спрыгнул с коня, поправил на спине меч и зашагал вверх по склону. Три варма шагов. С ужасом подумал Дан. Если у врагов есть луки, они успеют истыкать его стрелами. Почему он все еще идет? Мантия. Обожгла голову догадка. На нем мантия, о чудесных свойствах которой говорил Лукус. Колдун резко взмахнул руками. И на пути Саша встала стена огня. Саш прошел ее насквозь. «Морок!» – прошептал Дан. И с ужасом понял, что огонь был настоящим. Черная полоса выжженной травы осталась там, где только что бушевало пламя. Дымилась перевязь меча Саши. Бешеным лаем разразился пес, не в силах оторвать лапы от земли. Колдун вновь взмахнул руками. И над землей закрутился смерч. Вытянулся пыльный стол. Взмыли в воздух обгоревшие ветви смарага. Поднялись и закружились в устрашающем танце обломки камней. И сквозь это мельтешение Дан увидел, что Саш все так же спокойно продолжает идти по светлому тоннелю, трава в котором остается неподвижной, воздух прозрачный. Смерть же бессильно бушует прямо над его головой. Вновь взмахнул руками колдун. И пятеро всадников, как пять черных птиц, обнажив клинки, помчались вниз по склону. Саш поднял руку, ухватился за рукоять меча, выдернул его, когда первый всадник был в полудюжине шагов. Вряд ли враги разглядели собственную смерть, если Дан ничего не смог разобрать. Только вспышки неразличимого клинка и туманные силуэты рук мелькнули вокруг Саши. И вот уже один за другим покатились в траву мертвые авглы и с испуганным ржанием помчались в сторону леса лошади. Колдун вновь раскинул руки в стороны, вскочил на седло ногами и загнулся. Превратился в бесформенный темный ком. Издал наполненный ненавистью полукрик, полуклекот. И, взмыв небо, помчался на север мрачной черной птицы. «Саш!» – заорал, почувствовав облегчение в скованных мороком членах Хейграст, и погнал коня на вершину. Вскочил на коня Тиир. Вытянулся в прыжке Аенор. Торжествующий клич Дери издала Линга. Друзья торопили коней к Сашу, который удерживал под усы черного красавца коня, перекинувшегося колдуна. «Саш!» Дан, пробравшись между друзьями, захлебываясь от радости и восторга, схватил его за руку. И в одно мгновение увидел и пот, покрывающий лицо, и пятна ожогов на лбу. Дрожащие от изнеможения руки, бледные, без кровинки губы, мутные глаза. «Все, все хорошо», – бормотал Саш, отвечая на дружеские рукопожатия. «Все хорошо. Хейграст, Лукус, Дан, смотрите». Дан обернулся и увидел в туманной дымке широкую ленту села Улиса, северо-запада подходящую к Мерсилванскому утесу, узкую ленту, впадающего в эту реку Крильдиса, и далеко-далеко на северо-востоке, над самым горизонтом, белый с красными сполохами шпиль далекой вершины. «Мерулия», – прошептал Хейграст. «Мерулия», – повторил Локус. Спутники замерли. Присел, тяжело дыша, пес, умудрившийся все-таки в толчье лизнуть Саша в лицо, а затем для порядка и Дана. Опустили головы к зеленой траве, начинающие успокаиваться лошади. Упали на траву сброшенные шлемы. «Теперь я не удивляюсь, что ты победил четырех архов», — перевел Ангис слова Тиира, помолчал и добавил от себя. «И я рад, что не ошибся». «В чем?» — спросил священника Лукус. «В том, что путешествовать вдвоем с Сашем, со всеми вами», — поправился, усмехнувшись, Ангис, — «это самый безопасный способ добраться туда, куда надо». «И я рад, что не ошибся», — улыбнулся Хейграс. «И я», — сказал Лукус и добавил, нахмурившись: «за себя и за Алла». «И я», — прошептал Дан и замолчал, потому что ничего больше сказать не смог. И потому что не знал, что должен был сказать. Линга подошла к Сашу, молча взяла за плечи и попеременно прижала щеками к его лицу. Дан увидел, что румянец набежал на скулы Саши, и почувствовал, что сам краснеет и ноги начинают подкашиваться, а руки, продолжающие сжимать сдернутый с плеча лук, дрожат. «Однако было бы неплохо перекусить», — нарушил затянувшееся молчание Ангис. «И то верно», — раздался добродушный голос с вершины холма. Спутники обернулись. Среди развалин могильника стоял Легант.